Глава третья. Арина. Тим снова кивнул. Я тоже качнула головой вперед, словно решая что-то для себя, но так и продолжила молчать. — Так это да? — полушепотом спросил Тим. — Думаю, да. Мы можем попробовать, — согласилась я. — Только обещай мне, что мы не будем торопиться. — Я сейчас точно не сплю. — спросил Тим, чуть не раздавив меня в объятиях. Он широко улыбался, а из глаз только что сердечки не сыпались, настолько я его осчастливила. Я видела и не верила, что на меня вот так может смотреть мой парень. Мелькнула мысль, что нужно было давно согласиться, дать зеленый свет отношениям, в которых он меня будет боготворить, на руках носить, и это будет доставлять удовольствие не только мне, но и ему тоже. Тим порывисто поцеловал меня в щеку и, приподняв, закружил на месте. Откинув голову, я засмеялась. На душе было так легко и спокойно, не осталось переживаний и сомнений. Я стала девушкой лучшего парня из всех, кого знала. «Я требую первого свидания», — заявил он, поставив меня на землю, но не выпустив из кольца рук. «Только не сегодня. Давай, когда Дашка уедет», — попросила я. «Что, когда я уеду?» Эта Дашка уже выскочила из моего подъезда, волоча за собой чемодан на колесиках. «Мы планируем съездить в институт. Мне не хотелось посвящать подругу в личную жизнь, тем более после сегодняшней ссоры. Пусть уезжает домой и живет своей жизнью. Я действительно обиделась на нее. Не только она тут нос воротила. Это было не из-за одного недоразумения на пляже. На самом деле, все лето она регулярно влипала в разные ситуации, и я постоянно спешила ей на помощь, а иногда вместе с Тимом. Моему терпению тоже пришел конец. Раз она считает, что ей не за что извиняться, то и я не буду виноватой в том, что не попрощалась тогда 2 года назад. Тим жестом показал, что позвонит мне позже. Я кивнула и улыбнулась, помахав ему рукой, когда он отъезжал. В квартире после отъезда Дашки сразу стало как-то пусто. Я после получения аттестата съехала от папы на съемную квартиру, так что жила одна. Но на самом деле только успела вещи перевезти, как ко мне заселилась Дашка. Так что предстоящая ночь в пустой квартире была для меня в новинку. Я поселилась недалеко от института, но Тиму так не повезло. Он смог найти квартиру только в другом микрорайоне. Добираться туда по пробкам довольно долго, поэтому он позвонил мне только спустя час. «Что вы там делаете?» Спросила, потому что хотела понять, слушала ли Дашка наш разговор. «Ничего. Она в душ пошла», — сказала на пару минут. «Значит, у нас есть полчаса минимум». «Девочки такие девочки!» Засмеясь, заметила я. «Точно. Непонятно, что вы все там так долго делаете, но все как одна застреваете в ванной. Может, я что-то не знаю, и там есть какой-то портал, крадущий время?» «Кстати, не исключено». Я снова хихикнула. Тим тоже посмеивался. «Так что насчет завтра?» «Ну вот, свидание. Первое за 2 года». Я вздохнула, стараясь не нырять в воспоминания. Ни к чему они мне, пусть остаются в прошлом. «Завтра уезжает Дашка», — шутливо сказала я, будто не поняла, к чему он клонит. «Я про свидание». «Оно в силе». «Куда ты хочешь пойти?» «Может, просто сходим в кино и посмотрим какой-нибудь фильм без ежеминутных комментариев, жужжащих над ухом?» «А я думал, только меня это бесит». «Я просто смирилась». «Ты ведь знаешь, что тебе не обязательно мириться с ней. Вы стали слишком разными. У нее своя компания дома. А после того, как Сенька стала встречаться с Аликом, наше красноволосое несчастье психануло на нее. Видите ли, у нее с Демидосом не срослось, значит, ни у кого не должно». «Может, ты и прав. Дашка и раньше чудила, но все же те глупости с сегодняшними не сравнить. Я хоть и окунулась в прежнюю беззаботность рядом с вами двумя, все же больше чувствовала дискомфорт от ее закидонов. Каждый раз тупость совершает она, а стыдно мне. Не волнуйся. В институте у нас появится новая компания. Обычно на юрфак поступают люди, нацеленные чего-то добиться в жизни. Ты прав, но я переживаю. Вдруг не смогу сойтись ни с кем, призналась я. В школе в последние 2 года я была одиночкой. Сама, конечно, виновата. После переезда я долго еще приходила в себя, поэтому замкнула, отгородившись от всех. Даже папе сложно было меня раз за разом доставать из раковины. Ты точно справишься. Посмотри на себя. Вся группа захочет с тобой дружить. Но парни быстро отпадут, как только узнают, что ты занята. Обрадовал. Буркнула, закатывая глаза. Не хочешь говорить? Будем делать вид, что просто друзья? О, Тим и правда боится такого, что я захочу держать наши отношения в тайне. Нет, конечно. Глупости все это. У меня такой красивый парень. Пусть мне все завидуют. Мне нравится ход твоих мыслей. Но, думаю, мне будут завидовать больше. Почему? Я ведь украл самую лучшую девушку института. Слушаю тебя и удивляюсь. Почему ты до сих пор ни с кем не встречался? Как почему? Я ведь ждал тебя. С добрым утром, красотка. Как спалось? Привет, красавчик. Странно, если честно. Не привыкла спать одна. Скучала без Дашки? Не уверена. Поедешь провожать? Поеду, конечно. Мелькала мысль о том, чтобы остаться дома и на все забить. Но когда Тим об этом спросил, показалось, что поведу себя не лучше Дашки. Поэтому взяла ноги в руки и быстренько собралась, не забыв про то, что после аэропорта пойду на наше первое свидание. Мы договорились встретиться сразу в аэропорту, чтобы они не теряли время, заезжая за мной. Да и я не горела желанием ехать через весь город вместе с Дашкой, чтобы слушать ее причитания. И оказалось, что не зря. Дашка нос воротила от меня, почти не смотрела в мою сторону и общалась принципиально только с Тимом. Даже когда прощалась, она меня не стала обнимать, обойдясь лишь фразой. «Знаешь, я хоть и обижена на тебя, но про Новый год все же подумаю». Мы с Тимом переглянулись, сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. А когда подруга пошла на посадку, незаметно взялись за руки и выдохнули. «Думала, на какой фильм пойти?» Развернувшись и выходя из здания аэропорта, Тим повел меня на парковку. Про Дашку мы больше ни словом не обмолвились в этот день. Даже когда она прислала в общий чат сообщение, что долетела хорошо, но жутко устала. Просто прочли и убрали телефоны. «Нет, хотела вместе с тобой выбрать». Тим улыбнулся. Я видела, как он тянулся ко мне, но надеялась, что он сдержит слово и не станет торопить события. Мне пока хотелось просто привыкнуть к нашему новому статусу, а не загонять эти отношения под какие-то навязанные рамки. Мы медленно продвигались по городу, рассматривая загруженные машинам улицы. «Смотри, какая красивая площадь!» Как-то мимоходом бросила я, засмотревшись в окно. «Угу. Ты тут была?» «Пару раз мимо проезжала. Редко бываю в этой части города, но все никак не найду время и компанию погулять здесь». «Шутишь? У нас с тобой времени свободного полно. И вроде как мы с тобой уже компания». Я даже рассмеялась, осознав, какую глупость сморозила. «Тогда я ищу кинотеатр поблизости, а потом сюда гулять. До вечера далеко, все успеем». Тим кивнул и уставился на дорогу, а я уткнулась носом в телефон, выискивая информацию. «Нашла!» — вскрикнула я. «Ой, извини». Вспомнив, что в машине так вести себя нельзя, я тут же поджала губы. «Показывай дорогу», — лишь ухмыльнулся Тим на мои извинения. «Нам сейчас направо». Кинотеатр с гордым названием «Варшава» больше походил снаружи на театр. И не будь я уверена, что это именно то место, никогда бы не подумала, что здесь смотрят кино. Внутри, правда, такой атмосферы не наблюдалось. Там буквально все кардинально отличалось по стилю от фасада здания. Обычный современный кинотеатр с большими экранами, транслирующими трейлеры, терминалами с электронной покупкой билетов и прочие прелести современных технологий. Не сговариваясь, мы выбрали один фильм. Рассмеялись, конечно, все еще поражаясь, насколько же у нас схожи вкусы. Прихватили в зал большое ведерко попкорна на двоих и по стакану газировки. Болтали, обсуждая рекламируемые новинки, планируя на некоторые из них сходить. Но стоило фильму начаться, мы оба с интересом уставились в экран. Хоть это и было первое свидание, я не чувствовала ни капли дискомфорта. Ни в моменты, когда наши руки соприкасались в ведерке с попкорном, ни когда Тим взял меня за руку, переплетя наши пальцы. Это было слегка волнительно, но все же не настолько, чтобы я стала сильно смущаться или прятать глаза. Иногда, в какие-то слегка скучные моменты фильма, я переводила взгляд на Тима, рассматривала его красивый профиль или ловила его взгляд на себе. В один момент он подался ко мне и поцеловал в щеку. Вот после этого я зарделась, но этого, кроме меня, никто не заметил. Все же меня спас тусклый свет зала. Поцелуй Тима стал откровением. И хотя это был всего лишь поцелуй в щеку, сколько противоречивых эмоций он мне принес. Это было, как минимум, непривычно и ново, и в то же время приятно. От неожиданности по коже побежали мурашки. Я ожидала, что Тим сделает что-то еще, но он держал слово и не собирался никуда торопиться. Из кино мы вышли, наперебой обсуждая главного героя. «Хочешь сказать, он правильно поступил? Вот просто так взял и исчез, ничего не сказав?» «А разве не об этом его просила девушка?» «Да бред! Она ведь его любит, и он ее. А из-за какой-то ерунды оба страдают». «Наверное, ты права. Но я эту ситуацию вижу по-другому». «И как же?» «Он отпустил ее, чтобы не мешать ее счастью».